София оплатила буксировку своего автомобиля и зарядку аккумулятора. Когда она выкатила на Бродвей, гроза уже кончилась. Из тоннеля она въехала прямиком в злачный квартал. На пешеходном переходе ей в глаза бросился карманник, облюбовавший себе жертву. Она затормозила, выскочила из машины и бросилась за ним. Ее окрик не испугал воришку, наоборот, он попытался припугнуть ее саму. «Не вздумай», — сказала ему София, указывая на ничего не подозревающую женщину с атташе-кейсом. «Ты что, из полиции?» «Дело не в этом». «Тогда не лезь не в свое дело, дура!» И он бросился вдогонку за женщиной. Он уже настигал ее, когда вдруг подвернул ногу и растянулся на асфальте. Женщина, ничего не подозревая, села в трамвай. София дождалась, чтобы неудачливый воришка встал, и вернулась к своей машине. Открывая дверцу, она кусала нижнюю губу, недовольная собой. Все получилось не так, как надо. Цель была достигнута, но не простым урезониванием злоумышленника. Она тронулась с места и поехала в порт. «Поставите вашу машину, сэр». Лукас вздрогнул и поднял голову. Работник стоянки как-то странно на него смотрел. «Почему вы так на меня смотрите?» «А вы уже 5 минут сидите неподвижно в своей машине. Вот я и подумал...» «Что вы подумали?» «Что вам не здоровится. А уж когда вы положили голову на руль, гоните лишние мысли, так вы избежите многих разочарований». Лукас вышел из своего купе и бросил молодому служащему ключи. Когда открылись двери лифта, он столкнулся нос к носу с Элизабет. Та буквально налегла на него, спеша поздороваться. Лукас отшатнулся. «Вы уже приветствовали меня сегодня утром», — сказал он ей, кривясь. «Вы не ошиблись насчет улиток. Они восхитительны. Успехов!» Двери кабины раскрылись на 9-м этаже, и она исчезла в коридоре. Эд встретил Лукаса с распростертыми объятиями. «Встреча с вами, дорогой Лукас, огромная удача!» «Можно сказать и так», — согласился Лукас, закрывая дверь кабинета. Подойдя к вице-президенту, он опустился в кресло. Херт держал в руках «Сан-Франциско Кроникл». «Вместе мы свернем горы, не сомневаюсь». «Вы неважно выглядите». Лукас вздохнул. Эд почувствовал его раздражение, поэтому еще раз радостно помахал газетой со статьей Эми. «Потрясающая статья! У меня самого не получилось бы лучше». «Она уже напечатана?» «Сегодня утром. Так и было обещано. Эмми — прелесть, не правда ли? Наверное, всю ночь над ней трудилась. Да, что-то в этом роде». Эд ткнул пальцем в фотографию Лукаса. «Я болван, что не передал вам свою фотографию перед встречей. Ничего, ваша тоже хороша». «Спасибо. Вы уверены, что с вами все в порядке, Лукас?» «Да, господин президент, я чувствую себя отлично. Может быть, чутье меня обманывает, но у вас какой-то странный вид». Эд налил в стакан воды из хрустального графина и добавил с наигранным сочувствием. «Если у вас проблемы, пусть сугубо личного свойства, всегда можете мне довериться. Мы большая компания, но прежде всего большая семья». «Вы хотели меня видеть, господин президент?» «Звайте меня Эд». Херт с восторгом поведал об ужине накануне, превзошедшем все его ожидания. Он уже сообщил сотрудникам о своем намерении учредить в компании новый отдел под названием «Группа инноваций». Целью группы будет проведение небывалых коммерческих мероприятий по завоеванию новых рынков. Эд сам ее возглавит. Этот опыт будет для него как курс омоложения. Что-то он засиделся без живого дела. Уже сейчас многие его заместители поспешно сколачивают новую гвардию приближенных будущего президента. «Иуда никогда не состарится», — думал, слушая его Лукас. «Встречается и коллективный Иуда».